Часть 66. Андрей. Юлька смотрит на меня. Я вижу, как испуганное удивление на ее лице сменяется растерянностью, а растерянность переходит в шок. Она становится белой, как снег, и выглядит так, как будто сейчас грохнется в обморок. Блин, кажется, я перестарался со спецэффектами. Я лечу к ней. И в этот момент кружка, которую Юлька сжимала в руке, падает на пол. Грохот, брызги осколков. Юлька вздрагивает и передумывает терять сознание. Я рядом с ней, обнимаю ее, но она меня отталкивает. «Ты!» — она вглядывается в мое лицо, трогает мой свитер, тянет руку к бороде, и я вдруг получаю звонкую пощечину. «Ты кто вообще?» — орёт Юлька. «Ты все это время издевался надо мной!» «Юль, я просто не знал, как тебе сказать!» «Почему ты не сказал с самого начала?» Я снова пытаюсь обнять ее, но она не дается. Отталкивает меня, колотит по груди своими маленькими, но твердыми кулачками. «Я не знал», — пытаюсь объяснить я. «Я не узнал тебя, когда мы встретились на море, так же, как ты меня не узнала. Гад, подлец, извращенец!» Похоже, она меня не слышит, не понимает, что я говорю. У нее шоковая реакция. Признаться, я на такое не рассчитывал. «А я тебе верила, я думала, что ты Андрей!» «Я Андрей! Зачем ты притворялся?» «Юля!» «Не трогай меня!» Рядом с нами крутится официантка. Пытается замести осколки. Немногочисленные посетители бара изумленно за нами наблюдают. Кто-то даже пытается снимать на телефон. И только бармен натирает стаканы и взирает на наши разборки с философским спокойствием. С таким же спокойствием он, в ответ на мои наезды, рассказал, как Юлька 6 лет назад передала ему фотографию. И как потом ее отец не поверил, что я больше не появляюсь в баре. Но мне все же удалось вывести флегматичного бармена из равновесия, когда я сообщил ему, что мы с Юлькой друг друга не узнали. Он сначала офигел, а потом долго смеялся. А вот Юлька не смеется. «Ты псих!» — выкрикивает она. «Маньяк! Тебя нельзя подпускать к нормальным людям, а тем более к детям!» «Так, а вот это уже перебор. Пора все это прекращать». Я хватаю Юльку в охапку. Она сопротивляется. Мне пофиг. Я просто на руках вытаскиваю ее из бара. Несу до своей машины, припаркованной за углом. Загружаю брыкающуюся Юльку на заднее сиденье и сам забираюсь туда же. Блокирую двери, чтобы моя лягушечка не выпрыгнула. Крепко-крепко обнимаю ее и жду, когда она затихнет. «Юль, все нормально. Это по-прежнему я. Я не знаю, кто ты такой». «Знаешь, я Андрей». 6 лет назад я вернулся из полярной экспедиции. Пришел в этот бар, чтобы выпить пиво, а тут какая-то синеглазая мальвина заняла мое любимое место. «Это был ты», — обвиняюще выпаливает Юлька. «Да, а ты была мальвиной и выглядела совершенно по-другому». Юлька молчит, видимо, переваривает информацию. «Помнишь, как мы встретились на море?» — осторожно спрашиваю я. «Помню. Ты меня узнала?» «Нет». Она дергается. Хочет вырваться из моих крепких объятий. Я ослабляю хватку. Юлька отодвигается и внимательно меня разглядывает. «Это был ты, то есть он, дикарь. Все это время рядом со мной, я сейчас с ума сойду». «Я сам чуть не рехнулся, когда долистал твой инстаграм до фотки девчонки с синими волосами. Ты... Я тоже не узнал тебя тогда на море». «Не узнал?» «Ну, конечно, нет. Неужели ты думаешь, я стал бы разыгрывать спектакль? Зачем?» «Не знаю». «Я не узнал тебя. 6 лет назад была Мальвина, а 3 месяца назад я встретил Юльку, и мне даже в голову не пришло, что ты — это ты». «Блин!» — эмоционально восклицает Юлька. И я выдыхаю. Понимаю, что самое сложное позади. Она меня, наконец, услышала. «Почему ты тогда исчезла?» — спрашиваю я. «И про мужа наврала». «Я? Про мужа? Точно. Я уже и забыла. Исчезла из той квартиры. Я тебя искал». Всех расспрашивал про Мальвину с синими волосами. Никто ничего не знал. «Ты искал меня?» «Я искал тебя. Ждал в этом баре. Целый месяц. С ума сходил. Уже начал думать, что ты мне приснилась». «Бородатый дикарь искал меня», — удивленно произносит Юлька. «Что это была за квартира?» «Лиза ее снимала. Недолго. Меня там никто не знал. Но я же пришла к бармену и оставила свою фотографию». «Ага, бармен передал мне ее. Недавно. Она валялась у него все эти годы. Когда ты пришла к нему с фоткой, я как раз решил бросить пить и больше не появлялся в баре. Я загрузился работой, а потом переехал в другой район. Заканчивает за меня Юлька. Мы смотрим друг на друга. Кажется, Юлька больше не считает меня психом и подлецом. «Я настоящий отец Даши», — говорю я. «Я не знал о ней. Ты все эти годы растила нашу дочку одна. Какой же я идиот! Надо было не переезжать тогда, не переставать искать тебя. Надо было подождать буквально пару дней. Ты же не знал. Я должен был найти тебя. Андрей!» Юлька гладит меня по заросшей щеке. «Прости за пощечину». 6 лет», — бормочу я. «Мы потеряли 6 лет, и этого уже не вернуть». На меня накатывает очередной приступ горького сожаления, которое мучает меня, как приступы неизлечимой болезни, все последнее время. Моя дочь росла без меня. Я жил без своей Мальвины, а она... Ей пришлось очень нелегко, и меня не было рядом. «Мы все-таки нашлись», — выпаливает Юлька. «И это настоящее чудо. Я до сих пор не верю». «Это судьба. Она у нас та еще извращенка». После этих слов я начинаю незаметно шарить по карманам. Нащупываю небольшую коробочку, достаю ее и раскрываю на ладони. «Юль, ты выйдешь за меня?» Моя любимая лягушечка удивленно хлопает ресницами, глядя на кольцо в красном бархате, и растерянно произносит: «Можно я прямо сейчас упаду в обморок?»